За свою толковость полк был сразу приглашен вместе со всеми членами клуба на празднование Дня Благодарения в имении Харки на Лонг-Айленде. Там было на что посмотреть. Это было необычное человеческое жилье, а серия из телепрограммы «Богатые и знаменитые». Величаво строгий дворец в колониальном стиле, изыск стола, разливанное море самой дорогой выпивки, ящики с сигарами, «Портагас Эминенти» по 25 баксов штука, лакеи в смокингах. Все это наводило на мысль, что папаша Харкли для праздника младшего сына Джеффа и его товарищей заодно заказал этот прозрачно-голубой ноябрьский день, подсвеченный мягким осенним солнцем, и оплатил кэшем, чтобы было без обмана. Ну и за компанию, чтобы молодые люди не заскучали, гостевали там же Джек Николсон, Сэнди Кроуфорд и модельерша Донна Карен. И с приятной улыбкой ходил по изумрудной лужайке губернатор штата со своей свитой. И Стивен Полк облегченно вздохнул. Догадался, скорее всего, у начинающего юриста Джеффа Харкли с его фантастическим IQ жизнь, наверное, получится. Все, даст Бог, сложится хорошо, если, конечно, есть справедливость на земле. Одно огорчало Полка. Чем больше он общался с Джеффом Харкли, тем больше удивлялся. Почти с испугом Полк обнаруживал, что Харкли со всеми его невероятными баллами IQ просто бойкий, очень уверенный в себе, сильно нахватанный дурак. Полк с завистью наблюдал, как Харкли самозабвенно легко управляется с жизнью, которая вся до остатка принадлежала ему, вроде огромного поджаристого ароматного амаха стейка на тарелке. После университета Харкли легко прошел через юридическую школу, с невероятной быстротой сдал экзамен на вступление в адвокатскую корпорацию «Бар», тот самый кошмарный «Бар», который трижды проваливал младший Джон Кеннеди, и сразу же Харкли приняли в самую престижную юридическую компанию «Эйкен Гамп». Переехал в Техас, в Хьюстон, поближе к тревожащему кровь запаху нефти, и исчез из жизни Полка надолго. А год назад возник в скромной должности верховного судьи Манхэттена, не больше, не меньше. Когда Полку первый раз надо было пойти к новому федеральному судье Харкли подписать документы, он вспомнил о своем университетском одноклубнике и однокашнике Грамотее Джеффе, но это воспоминание никак не монтировалось с представлениями Полка о личности вершителя третьей власти в Америке. «Здорово, Рип Ван Винкль!» — заорал из своего огромного, как диван, кресла Джефф. «Добро пожаловать в храм правосудия!» А обескураженный Полк, смущенно улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, Ваша честь! Поздравляю вас с назначением на пост верховного жреца правосудия!» Полк уже тогда знал, что все молодые судьи противные. У них какая-то патологическая потребность казаться хуже, чем они есть на самом деле. Трем причинам. Первое. Завораживающее ощущение собственной власти. Вторая. Маниакальная уверенность, что законы Хаммурапи еще не написаны, и, по-видимому, этот основополагающий свод справедливости и мудрости заповедано создать им. Третье. Скрываемое изо всех сил чувство неуверенности и боязнь совершить какой-то смехотворный ляп.